Zoo, zoo, zoo, zoo, zoo. вы хотите перестройка? Вы хотите гласность? Вы хотите перестройка? Перестройка. Вы хотите танцевать? Танцуем перестройка. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Танцуем перестройка. Классно, классно. Кока-кола. Танцуем перестройка. перестройка, перестройка. ricordai, sognando questa notte ti baciai. Tocco te, mi sento felice, sognando questa notte, e dici, sorridimi. Night. I never realized the bumps she threw at shot in the night. Yeah. Give me the machine. I'm a real religion and I wanna be in. I'm a Hinduist, a Baptist, a Protestant, a Jew. I'm a Catholic, a Muslim, a message is true.